Глава 37. Утром я опять встала ни свет ни заря и ушла плавать. Сократа нигде не было. В лагуне вообще не было ни одного дельфина, и это лишь усугубило мою неясную тревогу. Зато мои однокурсники за завтраком были веселы и воодушевлены. Плаванье на Наутилусе обещало стать величайшим вызовом, и я практически слышала разливающийся по воздуху запах адреналина, мешающийся с ароматом голубичных кексов Юпитера. Лин Зы Хуанг отчиталась о прошедшей в лазарете ночи. Доктор Хьюитт пукнул во сне. Что, как я поняла, говорит об улучшении в работе систем его организма и даже побудило ее пошутить, что такими темпами очень скоро мы снова будем сидеть перед ним за партами. Купер Дан заявил, что ему приснилось, как починить торпеды Наутилуса, а в ответ его товарищи-акулы съязвили, что ему всегда лучше думается в бессознательном состоянии. Кей Рамзи, ни разу не улыбнувшаяся с тех пор, как лишилась сестры во время атаки на ГП, прыснула от смеха над дурацкими шутками Робби Бара, что-то насчет количества инженеров-ядерщиков, необходимого для замены перегоревшей лампочки. Никогда не понимала юмор головоногих. Были и те, кто шептался о жуткой подводной лодке, но это еще больше всех раззадоривало, и по залу гуляли слухи, где нашли тело капитана Немо и из-за чего погибли мои родители. Конечно, все это обсуждалось так, чтобы я не услышала и не расстраивалась. Вот только я умею читать по губам. Все почему-то были уверены, что первый круг на Наутилусе по озеру обязательно пройдет успешно. «Ты же потомок Немо, у тебя все получится», — заверила меня Кия Дженсен, как будто это не она несколько дней назад сомневалась, достойна ли я командовать вороной. Даже Нелинья, прекрасно знающая, сколько неожиданностей бывает при освоении сложных технологий, была само спокойствие. «Мы собираемся запустить старейшую и сложнейшую подводную лодку в мире», — сказала она. «Неужели ты совсем не рада?» Я не знала, что ей ответить. После всего пережитого я уже с трудом различала радость и ужас. Прибрав после завтрака, потому что время, прилив и грязные тарелки никого не ждут, мы собрались на причале у Наутилуса для инструктажа. Головоногие принесли сумки с инструментами. Акулы вооружились, причем Джеминай Твен навесил на себя столько пистолетов и других опасных предметов, будто собрался отбиваться от русалочьего апокалипсиса. Заметив мой взгляд, он пожал плечами. «Будь готов ко всему». Наутилус выглядел точно так же, как вчера. Слава богу, никаких языков пламени на носу. Огромные фасеточные глаза лодки блестели в тусклом освещении пещеры, а в воде вокруг разноцветный фитопланктон продолжал праздновать Холли. Подводная лодка выглядела чужеродной не только для XIX века, но и для нашего 21-го, словно она существует вне времени. На ее месте мне, наверное, было бы страшно одиноко, особенно если бы мой создатель на сотню лет погрузил меня на дно вулканического грота. Как можно не сойти от этого с ума? Я так глубоко задумалась, что пропустила мимо ушей все объяснения Луки и очнулась, только услышав «Уверен, Анна со мной согласна». Все повернулись ко мне. «Простите, что?» Мои однокурсники засмеялись. «О чем я и говорил», — сказал Лука, добродушно улыбнувшись. «Не теряйте бдительности и не торопитесь. Задача на сегодня у нас простая. Нам нужно лишь погрузить Наутилус и снова всплыть». «Но, пап!» — шутливо заныла Халима. — Может, хотя бы сделаем кружок по озеру? — Лучше сразу выйти в открытое море. Посмотрим, на что она способна, — возразил Дрю. Остальные согласно захлопали и заулюлюкали. — Стоп, — шепнула я Эстер. — Как она сможет выйти в открытое море? Лука только что говорил, что отсюда за атолл ведет подводный туннель. Она что-то торопливо строчила на своих карточках. — Должно быть старое жерло. «Как думаешь, как правильнее записать, жерло или туннель?» Офелия дважды хлопнула в ладони, привлекая наше внимание. «Первокурсники!» Все притихли. Впервые я оценила Офелию не только как ученую, но и как учителя ГП. Она была страшно требовательной. На ее уроках наверняка было бы суперинтересно, но сдавать по ним экзамены... Бррр. «Итак», — продолжила она, — «попрошу вас отнестись к предстоящей задаче очень серьезно. Наутилусом не управляли почти 200 лет. И Ане, и всем нам понадобится время, чтобы приспособиться. Воспринимайте это как первое занятие по верховой езде». Медоу Ньюман нахмурилась. «Но она же все-таки машина, а вы говорите о ней как о диком животном». Наутилусу это не понравилось. Вся лодка загудела. «Берегись!» — крикнула Эстер, и плашмя бухнулась на причал одновременно с тем, как по бокам носа лодки в сторону кормы взметнулись две мощные струи. И ладно та, которая пронеслась вдоль правого борта, забрызгав лишь озеро, но левая окатила всех нас с головы до ног. Секунду все оторопело молчали. У Мэдоу вытянулось лицо. «Прости, Наутилус, ты потрясающий и удивительный!» Все захохотали. Топ гавкнул и отряхнулся. Я тоже не сдержала улыбки. Так мы узнали, что у подводной лодки есть не только чувство гордости, но и отменный слух, и даже, возможно, чувство юмора, учитывая, что она не попыталась нас убить. Возможно, мои страхи были беспочвенны. Мы все-таки находились среди друзей, в безопасности. А Наутилус требовал лишь уважительного к себе отношения. «Мы просто быстренько нырнем и всплывем, починим обнаруженные протечки и завтра попробуем снова. У нас полно времени». В этот момент посреди озера вынырнул Сократ и отчаянно забил по воде, поднимая тучи брызг. Затем он метнулся к причалу и громко застрекотал и засвистел. «Ого, как он нас нашел!» — удивился Джем. Это был неправильный вопрос. Нужно было спросить, зачем. «Что-то не так», — сказала Эстер, забыв о своих промокших карточках. Сократ качнул головой назад. Этот жест я хорошо знала. Он означал «поплыли, скорей». У меня душа не просто ушла в пятки, а, казалось, ухнула на самое дно Мариинской впадины. Вот и ответ на мои дурные предчувствия. «Ребята!» — заорала я. «Эй!» Мне было далеко до авторитета Офелии, но паника в моем голосе заставила всех ко мне повернуться. Мелинья, нахмурившись, посмотрела сначала на дельфина, затем на меня. «В чем дело? Ты в порядке?» У меня дрожали руки. «Никто из нас не в порядке. Похоже, Аронакс нас нашел».